Глава 9. Исповедники. Таким образом, при одновременном накоплении в себе души мертвого и живого человека, вы рискуете получить отравление. Вел урок сэр Ван Рональд, только сейчас рассказывая классу то, что я давно испытал на себе, и если... Закончить ему не дали, поскольку в класс вошли четверо здоровяков в штатском, но стиль их одежды был мне до боли знаком. «Простите, сэр Ван Рональд», — обратился один из них, доставая и протягивая ему бумагу с гербовыми печатями, которые я заметил даже со своего места. «Приказ императора». Директор удивленно прочитал его и посмотрел на меня. «Это за вами, мистер Вандир». Прошло уже почти 3 месяца с момента поимки кукольника, и я удивился, что еще понадобилось от меня тайной полиции. Они подошли и нависли надо мной. «Я арестован?» – поинтересовался я. «Нет, сэр, нам просто приказано проводить вас в одно место». Со мной общался тот же здоровяк, что протягивал бумагу директору. Остальные просто молчали, оглядывая класс. «В одно место?» – приподнял бровь я, вставая и собираясь. «Вы все поймете, сэр». Он был непробиваем, как скала. «Позже». Под недоуменными взглядами одногруппников и директора, который, похоже, тоже не понимал, что происходит, я покинул класс. Люди в штатском сопроводили меня до дома, позволив забрать вещи. Хорошо еще, что я выкупил тот дом, в котором останавливалась Анна на время отпуска. Аниматрон и 2 РС-100 я спрятал там, сделав секретную нишу в подвале. Почему-то я сейчас был уверен, что если и вернусь сюда, то будет это очень нескоро. Но теперь, когда большинство моих секретов и вещей были в безопасности, я мог быть спокоен. На улице меня ждали целых 3 пары кара. Разместив меня в среднем, 2 полицейских сели рядом, зажав меня на заднем сиденье. Возмущаться было бесполезно. Поэтому я просто молча делал, что они говорили, не понимая, что происходит. Если бы меня арестовали, то сделали бы это не такой толпой. Я ведь не инспектор, который легко раскидает 3 человек. На меня и одного такого здоровяка будет много. Как бы я ни размышлял, ни одной причины для моего задержания, кроме кукольника, в голову не приходило. И все равно было непонятно, чего они ждали все это время. Вопросов было масса, но получить ответы на них мне было не у кого, поэтому оставалось только сидеть и ждать. Ехали мы долго. Проехали сначала Мидлтаун и выкатили на широкую Стрэнд, на которой я оказался 2-й раз в жизни. Первый раз мы ехали по ней с отцом, когда нас пригласили в императорский дворец. Теперь и 2-е путешествие было омрачено сдавливающими меня с 2 сторон широкоплечими людьми. Кортеж из машин свернул куда-то вправо, и мы двигались сначала по большому парку, а затем подъехали к небольшому, но очень высокому зданию в его глубине. Мои вещи вытащили из багажника и молча унесли, подтолкнув меня в нужном направлении. Меня провели на 2-й этаж мимо предупредительно открывших двери 2 дворецких. Я старался не крутить головой, как деревенщина, но посмотреть тут было на что. Ослепительно белые стены с золотой лепниной на потолке, огромные оконные рамы, в полный рост портреты неизвестных мне людей и, конечно же, обилие золота и позолоты. Подсвечники, канделябры, газовые фонари, даже ручки дверей, казалось, были сделаны из золота. Ковер, по которому мы шли, оставляя грязные следы, явно не был предназначен для ботинок из Ист-Энда. Возле двери, у которой мы остановились, дежурил еще 1 дворецкий в черном красивом фраке. Руками в белоснежных перчатках он потянул за золотую ручку, открывая передо мной дверь. Мои провожатые остались за дверью, когда он закрыл ее за мной. Внутри светлой и богато обставленной комнаты, за длинным столом, где поместились бы и 30 человек, сидели всего 4 незнакомых мне людей. 5-й, хорошо мне знакомый, стоял и ждал, когда я войду. «Добрый день, сэр Артур», – поздоровался я с главой тайной полиции, сняв при этом котелок. «Добрый, мистер Вандир», – Он жестом показал мне подойти ближе. Я сделал 10 шагов, стараясь рассмотреть, кто сидел за столом. Два пожилых мужчины, девочка лет 13 и женщина за 30. Они сидели за одной стороной стола, а перед ними лежала большая куча монет. Нехорошее предчувствие охватило меня. «Теперь, когда, наконец, все в сборе?» Сесть мне не предложили, поэтому пришлось стоять, пока глава полиции начал свою речь. «Я хотел бы спросить вашего профессионального мнения, господа исповедники. И ради этого стоило собирать нас так рано, Артур?» Глухо проворчал один из стариков в неряшливой и мятой одежде. «Да еще и прерывать ради этого работу. Сэр Энтони, посмотрите, пожалуйста, на монеты». Глава тайной полиции был непреклонен. «И скажите мне, что вы видите?» «Я уже посмотрел на них, сэр Артур», – прощебетала девчушка, доставая из кармана огромный паенит размером с ладонь. «У меня дух захватило при виде его размеров. И это у такой пигалицы!» Во мне заговорила зависть. «В монетах явно присутствует разорванная на клочки душа после частичной трансформации». Старик, который возмущался сбором, достал из кармана пенсне, которое сверкнуло большими зелеными окулярами, и всмотрелся в монету, взяв ее в руку. Потом взял еще одну и еще. «Какой идиот вообще додумался трансформированную душу перегонять в эти мизерные накопители?» Обратился он к сидящим рядом. «Вам что, денег не хватает?» «Вы зря обвиняете своих коллег, сэр Энтони». В голосе сэра Артура я услышал торжество. «Это сделал молодой человек, что стоит перед вами». Я поёжился, когда сидящие на меня уставились, причем все четверо были вооружены паенитом. «Кажется невозможным, но вы правы, сэр Артур», — томным голосом проговорила женщина. «Как это вы проморгали такое сокровище?» «С чего вы решили, что я проморгал?» — удивился он в ответ. «Наоборот, я сделал его таким. Похоже, благодаря душе кукольника, остатки которой вы видите в этих монетах, он стал намного сильнее, чем был раньше». «Но, сэр Артур, без обучения, без подготовки...» — возмутился до этого молчавший второй мужчина. «Как такое возможно?» «Сколько ты охотился за сэром Ричардом?» — поинтересовался глава у меня. «Больше 3 лет, сэр». Не понимая, что происходит и куда я попал, ответил я. «Ты хочешь сказать, Артур, что мысли о кукольнике и работа над его делом стали причиной частичного слияния? Очень интересно», — воскликнул старик, а затем обратился ко мне. «Как это было? Когда ты его убил? Что ты почувствовал?» Под требовательным взглядом начальника тайной полиции я решил ответить правду. «Наслаждение». Сидящие за столом зашумели, а девочка удивленно спрыгнула со стула и подошла ближе. «Ни боли, ни сожаления?» – удивилась она. «Ты же осушал его медленно и не спеша?» «Мне жалеть убийцу невинных людей?» – удивленно посмотрел на нее я. «Не говори чепухи!» «Похоже, из-за этого и получилась лишь частичная трансформация», — удовлетворенно сказал старик, сняв пенсне и положив коробочку, пряча ее на груди. «Но это все равно невероятно». «Кто-нибудь мне объяснит, что здесь происходит?» — зло спросил я, когда мое терпение подошло к концу. «Прошу знакомиться, мистер Реджинальд». Голос сэра Артура был полон язвительности. «Это ваши учителя и наставники. Прошу любить и жаловать. Теперь жить и учиться вы будете только здесь. Никаких выездов и посещений в ближайшее время не будет, так что привыкайте». «И кто они такие? Чему они меня могут обучить?» — самодовольно спросил я, слабо это представляя. «Ведь мои настоящие знания и умения были намного выше звания подмастерья». Все за столом дружно рассмеялись. И даже маска холодности на лице сэра Артура дрогнула, и один уголок его рта поднялся вверх. Я почувствовал себя дураком. «Боюсь, сэр Вандир, вы делаете преждевременные выводы», — отсмеявшись, сказал старик. «Что вы знаете об исповедниках?» «Ничего». Даже не стоило рыться в памяти. Я точно не слышал о таких. Были священники, которые исповедовали прихожан в церкви, но никто их так никогда не называл. «Значит, сэр Артур хорошо делает свою работу», — усмехнулся он, кивнув в сторону главы полиции. «Мне кажется, проще показать парню, чем рассказать. Энни, покажи свою последнюю работу, пожалуйста». Девушка ухмыльнулась и, взяв пальцы в рот, оглушительно свистнула. Сначала ничего не происходило, но затем раздался грохот и топот, а спустя мгновение, выбив дверь, в комнату с шумом ворвалось металлическое подобие собаки, только размером со взрослого пони. Остановившись возле девушки под скрежет и шум двигающихся поршней, оно упало на задние ноги. Я ошеломленно посмотрел на несуразную голову без глаз, на ноги с двигающимися поршнями, заменяющими суставы, на бочкообразное тело, в котором за стеклянными окошками виднелись крутящиеся шестеренки, и тяжело вздохнул. В гигантской пасти поблескивали ряды металлических зубов. «Да что это вообще за создание безумного механика?» «Хороший песик!» Девочка похлопала механизм по металлической голове и горделиво посмотрела на меня, находящегося в полнейшем ступоре. «Ну вот, молодой человек, сможете повторить такое?» Старик весело мне подмигнул. «Как вы видите, механизм состоит полностью из металла. Однако это собака. Эмми?» «Сидеть, Арт. Лежать. Дай лапу». Девушка командовала, а механизм послушно выполнял команды. Хотя такого не могло быть в принципе. Механизмы не могли быть живыми. Не могли так двигаться. «Не могу», – процедил я, поняв, каким идиотом себя выставил. «Ладно, мистер Вандир». Голос главы тайной полиции стал ледяным. «У нас военное время, а вы лучшие, что у нас сейчас есть. Так что с этого дня вы зачислены на военную службу в чине второго лейтенанта с жалованием по должности 10 гиней в неделю, а также с прибавкой за ученика-исповедника 500 гиней. Сэр Энтони, возьметесь?» Обратился он к старику, пока я отходил от еще одного шока, вызванного разницей в сумме окладов. «Конечно. Как можно упустить такой самородок?» – серьезно кивнул старик. Пока они уточняли какие-то непонятные мне детали, ко мне подошла девочка, а за ней приблизилось чудище, возможности которого вызывали откровенный страх. «А правда, что ты убил кукольника в прямой дуэли?» – поинтересовалась она. «Нет, конечно», – приветливо улыбнулся ей я, косясь на механизм. «Он же был напитан душой девочки и был сильнее меня в десятки раз. Я просто зарезал его ножом, когда мы сражались». «Но все равно это круто», – внезапно засмущалась она. «Я бы побоялась вступать в дуэль с другим антианимантом». «Выбора тогда особенно не было. Могли бы пострадать другие», – опять же честно признался я. «А как это вообще возможно?» – решился задать мучивший меня вопрос я, показывая рукой на создание рядом с ней. Она рассмеялась и, легонько ударив по его корпусу рукой, ответила. «Исповедники переселяют души, Реджинальд. Вот и весь секрет».